весною вийде. Виглянув ноль, увійдав любов, іспугавшись, спрятався в тінь. Чого ж ти боїшся так? До той любви остався шаг. Ти узнаєш, як прекрасно наш маленький ночень теплий дом. Наш маленький ночень теплий дом. Хватит любви, мы только одни, согреваем наш маленький дом. Мы знаем, что свет несущий рассвет, и что очень холоден нам. Наш дом открыт для всех. И если ты зайдешь на свет, знаешь, как прекрасен он, наш маленький, но очень светлый дом. Наш маленький, но очень теплый.